смешно, что эта песня послужила поводом пригласить нас на телевидение. Факт, и когда мы первый раз снимались на передачу, которая транслировалась, но, к сожалению, не у нас, а только на соцлагерь. Вот, и там девка, которая пригласила нас, режиссер программы, как она называется, нет, не веселая, как там, адреса молодых. Она все время говорила, ну вот, а спойте вот ту, которую вы там пели вот на концерте. Я говорю, я могу спеть, но кто же это пустит? Потом она сама думала. Но из-за этого, именно из-за этого мы попали вот в те передачи, которые даже у нас транслировались. Борис, а да? Посмотри, на что магнитофон? Ну как, ну... С выключенным магнитофоном. Чужая песня, как же я могу ее петь? Народная. Народная, может. Вообще, может, кое-что из Джорджа, из того самого, у которого все схвачено, и тем не менее, нет времени. Все заряжено, да. Все схвачено, да? У него, ну да, отчасти. Я вот последний раз, когда я увидел, он был третьи сутки пьян в ступоре просто. Он ходил, но ходил просто, ну, по инерции. Нет, он, я на следующий день, весь день стояли в Сайгоне, полдня, мы сидели в Сайгоне, там маячит. Он не может ничего понять, говорит, может мне выпить. Да? А? Зеркала. Зеркала? А, песня откликнула, нашла отклик, значит.